Глава 18. 6 часов для сна на этот раз оказалось маловато, но я заставила себя не только открыть глаза, но и встать. Умыться, позавтракать, сменить повязку, порадоваться своей чудесной ускоренной регенерации, благодаря которой место пореза уже практически затянулось, уделить внимание Олле-младшему, а затем сесть за телефон и заняться делом. Разговор с Одинцовым получился коротким. Я лишь уведомила Виктора, что мне необходимо поговорить с ним с глазу на глаз, и будет лучше, если он в течение часа сам подъедет ко мне. Виктор пытался выяснить, с чем это связано, на что я ответила достаточно уклончиво, упомянув лишь, что это повлияет на положительный исход нашего дела. Одинцов примчался спустя полчаса. Я только успела переодеться в домашнюю футболку и бриджи, чтобы лишний раз не нервировать сына Одина своим видом в халате. А в дверь уже нетерпеливо звонили. Зерошный, небритый, судя по покрасневшим глазам, легший поздно, Одинцов вновь излишне нервничал, начав прямо с порога требовать у меня объяснений. «Успокойся!» Мне даже пришлось прикрикнуть, чтобы его запал стих, и я смогла вставить свое веское слово. «У меня нет никаких новостей об Ольге, зато есть весьма интересные сведения о Виктории. Знакомое имя?» «Виктория». Одинцов недоуменно моргнул, замер, и через несколько секунд догадался, о ком конкретно я говорю. Неприязненно поморщился, отвел взгляд и неохотно буркнул. «Ну и?» «Ну и?» — переспросила я слегка возмущенно. «Это все, что ты можешь сказать?» «А я что-то должен сказать еще? Сильнее скривился он. «Знаю я ее и что? Что это меняет?» «Как же с ними все сложно! Геката, дай мне сил и терпения!» «Меняет!» Я чувствовала себя древней наставницей, объясняющей неразумным детям прописные истины. «И очень сильно влияет на то, что я о тебе думаю, Одинцов». Виктор изобразил равнодушие, и я бы с радостью выставила его за дверь, если бы не преследовала иные цели. Поэтому пригласила на кухню, где разлила по кружкам бодрящий травяной сбор, и первым делом поблагодарила. Не успела сказать спасибо за заботу о моем питании. Моя мягкая улыбка и искренняя благодарность ввела его в ступор. «Давно мне никто завтраки не готовил». «Да мне несложно было», — смутился Виктор, словно меньше всего ожидал от меня похвалы. «Это я тебя еще не благодарил за спасение и попытался пошутить. Теперь я тебе еще и жизнь должен». Я мигом воспользовался его чересчур щедрым предложением и коварно усмехнулась. «Уговорил, но так и быть, разрешаю отдать извинения». Одинцов нахмурился. «И не передо мной, а перед Викторией». «Нет». Виктор аж зубы сжал, настолько ему претили мои слова и сама мысль об извинении. Но если он думал, что с легкостью избежит исполнения моей задумки, то глубоко ошибался. Я всегда добивалась поставленной цели. «Почему?» Я напомнила сама себе психоаналитика из какого-нибудь зарубежного сериала, который иногда посматривала под настроение. Только вместо кабинета у меня была кухня, а кушетку заменяли стол, стул и чай. «Потому что...» Одинцов раздраженно скрипнул зубами. «И вообще, это не твое дело». «Ошибаешься, мое». Виктор негодующе сверкнул глазами. Я же продолжала говорить спокойно и размеренно, при этом глядя на него в упор. «Оно стало моим с тех пор, когда ты, нервный и помятый, появился на пороге моей квартиры. Я занялась им именно по твоей просьбе. Но вот люди, которых я привлекаю к расследованию, не желают участвовать в нем, пока ты не извинишься перед ними за свое недостойное поведение и необоснованное оскорбление. А теперь удиви меня. Докажи, что твое отношение к Виктории обосновано и уж тем более достойно». Сначала Одинцов молчал. Прожигал меня неприязненным взглядом и о чем-то думал. Что-то решал, в конце концов выдал. «Зачем тебе ее привлекать?» «Затем, что это мое решение, обсуждение, оно не подлежит». Мой тон стал резче, чем раньше. «Тебя интересует результат, и он будет. А пути достижения — моя забота. Так что давай, выскажись. Я тебя внимательно слушаю». И он высказался. Одинцова буквально прорвало. Практически как Виктория ночью. Только он намного меньше матерился. Хотя и в его словах то и дело проскальзывало крепкое словцо. При этом Виктор не обошел вниманием и Олафа, изобразив его чуть ли не виновником всех своих бед. По всему выходило, что знакомы они давно. Так давно, что Виктор в те времена был еще довольно юн, пылок и горяч. И, о ужас, тоже участвовал в нескольких боях, заинтересовавшись увлечением старшего брата. Только в отличие от Влада, Виктор считал арену баловством, тогда как Влад проводил в клубе каждую свободную минуту. Там-то они и приметили Викторию. Одновременно. Оба. Но если Виктору доставались лишь ироничные взгляды и насмешки от принцессы арены, то Владу все обожание и комплименты. «Я даже уроки на стороне брать начал, представляешь?» Виктор злился. На меня, на себя, на воспоминания, но все равно рассказывал и рассказывал. Хотел всем доказать, что ничем не хуже брата. Выходил на арену, побеждал, но все равно она садилась рядом с ним и слушала только его. А затем его убили. Его убила собственная беспечность. Отрезал я категорично, не собираясь потворствовать этой лжи, возвращенной на горе. Инфаркт невозможно вызвать на пустом месте, и ты это знаешь. «Инфаркта можно было избежать!» — вспылил в ответ Одинцов и треснул кулаком по столу. «Конечно!» — фыркнул я прямо ему в лицо. «Если ровно сидеть на жопе и не вести ту жизнь, что вел твой брат, вот только его никто не заставлял. Пойми ты это уже, наконец. Каждый сам в ответе за свою жизнь. Ты не можешь удержать меня от приобретения мотоцикла, на котором разбивается каждый тысячный владелец. Я не могу обезопасить тебя от женщин с венерическими заболеваниями. А это каждая сотая любительница тугого кошелька. В конце концов, ни один из нас не сумеет спасти соседа, который завтра полетит в Турцию, но его самолет рухнет уже на 10-й минуте полета. Это случайность. Воля твоего кровожадного бога Одина. Если тебе так легче воспринимается. Но уж точно не злой умысел Олафа или Виктория». «Все сказала». Виктор поджал губы и зло усмехнулся. «За упоминание о венерических инфекциях у женщин спасибо, но я более разборчив в связях. Если тебе это так необходимо, то я извинюсь. И не на такое шел ради дела. Но будь любезна, избавь меня от своих нравоучений. Я уже не тот наивный юнец». «Ну да». Я презрительно усмехнулась. «Теперь ты стал обычным взрослым придурком, который не видит дальше собственного носа. Мне другое интересно, неужели ты не заметил, что, в отличие от тебя, Виктория не повзрослела ни на год?» «Заметил», — недовольно признался Одинцов спустя почти минуту и неприязненно скривился. «Но у вас, женщин, столько своих антивозрастных штучек, что не всегда разберешь. Пионерка перед тобой или пенсионерка?» Я не стала сдерживаться и произнесла вслух то, что уже давно вертелось на языке. «Ой, дурак! Одинцов, ты хоть иногда голову включай? Или у тебя в присутствии Вики работает лишь нижняя чакра? Она валькирия, идиот! Ей неинтересно отношение с женатыми мужчинами! Она воительница Одина, бога вашего!» Я не удержалась и добавила еще пару крепких фраз, затем шумно выдохнула прямо в обескураженное лицо Виктора и уже спокойнее подытожила. «У тебя есть 1,5 часа на переосмысление. К 2 ко мне подойдет Виктория, и ты извинишься перед ней за все, что наговорил в свое время. Можешь посидеть здесь, можешь прогуляться. Но если к 2 не подойдешь и не извинишься так, чтобы она тебе поверила, пеняй на себя». И ушла в гостиную, чтобы не мешать ему собирать рухнувший мир обратно по кусочкам. Я понимала, ему будет непросто. Но иногда только так, хорошенько потыкав лицом в очевидное, можно заставить взяться за ум. Помогать не собиралась. И без этого разложила по полочкам все необходимое. Закончить он обязан сам, иначе грош ему цена, как мужчине. «Я прогуляюсь», — подавленно донеслось из коридора. «К 2 подойду». Просто кивнула, не став отвечать вслух. В этот момент я решала вопрос века. В чем пойти в клуб этим вечером? Платье отменялось, но джинсы казались мне тоже неуместными. В конце концов, устав думать, я распахнула шкаф и начала отодвигать в сторону то, что точно не подходило. Из оставшегося еще 30 минут выбирала и в итоге остановилась на строгих черных брюках и черной водолазке. Буду мрачной леди в черном. Зато вся такая загадочная. До назначенного времени оставалось еще около 1/2 часа, и я успела перекусить и помыть посуду. Первым явился Одинцов. Дверь я не запирала, и он просто вошел, хотя и стукнул для проформы о косяк. На часах было 1:55, так что я лишь чинно кивнула, заодно предложив чаю. От него Виктор отказался, как и от остальных освежающих напитков. Подвинул стул к окну и сел к нему лицом, устремив задумчивый взгляд на улицу. Виктория, как истинная женщина, задержалась на 15 минут. Вошла без стука, без гостинцев, без настроения, но в платье. В очень-преочень коротком платье, едва прикрывающем все стратегически важные места, причем как сверху, так и снизу. Поморщилась, но промолчала. «Кажется, у кого-то комплексы. И совсем не по поводу внешнего вида, а в смысле отношения к этому окружающих». «Привет», — неприязненно поздоровалась Вики, замерев в дверях моей кухни и глядя при этом на Виктора. Я как раз успела налить себе новую порцию бодрящего напитка и скромненько устроиться за столом подальше от линии огня. «Привет», — тихо отозвался Одинцов, повернув голову к гостье. Минут пять он внимательно изучал каждую черточку, каждую деталь одежды Валькирии, и только когда его взгляд поднялся к лицу девушки, продолжил. «Ты нисколько не изменилась. Не поверишь, но я до последнего не понимал, кто ты на самом деле. Действительно считал тебя глупой и недалекой охотницей на богатых мужчин». Виктория неприязненно скривилась, но не произнесла ни слова, позволяя Одинцову высказаться. «Ты одеваешься как...» Виктор поморщился, и я уверена, в последний момент заменил слово, рвущееся с языка, на другое. «Очень легкомысленно. Ведёшь себя вызывающе, хамишь, огрызаешься, и чуть что готова нагрубить и даже ударить». Он поджал губы и протяжно выдохнул через нос. Бросил на меня стремительный взгляд и снова сосредоточился на Виктории. «Но, несмотря на все это, я не могу о тебе не думать. Понимай это, как хочешь. Влечение, страсть, одержимость. Я надеялся, что избавился от твоего образа в своей памяти. Но стоило только увидеть тебя вновь, как все вернулось». Одинцов невесело хмыкнул и качнул головой. «Валькирия. Кто бы мог подумать? Я влюбился в Валькирию и ревновал ее к собственному брату». При этих тихо произнесенных словах лицо Виктории настолько забавно вытянулось, что я поторопилась прикрыться кружкой и подавить насмешливые хрюканье. Меня бы не поняли оба. Тем временем Одинцов шумно вдохнул, выдохнул и, глядя в глаза Виктории, громко и четко произнес: «Я искренне прошу у тебя прощения за все свои грубые слова и нелепые обвинения. Мой разум был помрачен от горя и ревности, и я хотел, чтобы эта боль так же терзала окружающих, как и меня». Уж не знаю, сколько он репетировал свою речь, но она получилась достаточно проникновенной, чтобы каменное сердце Валькирии дрогнуло, и она, несмело улыбнувшись, отрывисто кивнула. Голос Виктории от волнения сел, так что ей пришлось кашлянуть. Я тут же подвинула в ее сторону заранее налитый стакан с водой, но его проигнорировали. И только после этого у нее получилось произнести: «Твои извинения приняты». Уж не знаю, кто в этот момент ощущал больше неловкости, Виктор или Виктория. Оба отводили взгляды, но я запретила себе вмешиваться, тихо пофыркивая в кружку. Ну, просто картин с них писать, не меньше. А лучше экранизировать и срубить побольше баблишка. Дорогущий байк купить, на море отправиться, сеанс массажа у плечистого мулата заказать. «Ая, увидимся вечером». Мои радужные мечты вклинился голос Валькирии. Но когда я проморгалась, та уже сбежала, напоследок хлопнув дверью. «О, что я пропустила?» Глянула на Одинцова, но тот сидел с задумчивым видом и взглядом, обращенным внутрь себя. «Ну, тут понятно. А Виктория-то что, сбежала?» «Но, увы». Мироздание на мои вопросы отвечать не торопилось, поэтому я выпроводила и второго участника марлезонского балета, а затем и сама отправилась на прогулку. Причина ее была банальна — приобретение нового монитора взамен испорченного. Забавно, но со всеми этими встречами, решениями чужих проблем и прочими примирениями у меня практически не оставалось времени решать свои. И вроде небольшая беда, но все равно отняла у меня почти 2 часа. Пока нашла нужную мне диагональ, пока оформила, пока донесла домой, подключила. Вот и к вечеру дело подошло. Между делом позвонил Александр и попросил принести в клуб все имеющиеся материалы по детям, чтобы он тоже смог пробить их по своим каналам. Сделала и это. Не только заново распечатав фото и персональные данные фигурантов дела, но и все свои выкладки. В итоге получилась довольно пухлая стопка бумаг, под которую пришлось искать мультифоры и папку. Мультифора. Канцелярская принадлежность, прозрачный конверт для хранения небольшого объема документов с отверстиями на боковой стороне для скрепления. Но и с этим непростым делом я справилась на отлично, остаток свободного времени посвятив себе и подготовке к предстоящей встрече. За окном сегодня, как назло, пекло так, словно уже началось глобальное потепление, причем прямо на той улице, где я жила, так что буквально за 10 минут до назначенного времени пришлось пересматривать свои планы и надевать что попроще, чтобы не свариться заживо. Попроще оказалось платье из категории «маленькое черненькое», правда, оно было темно-синее, оттенка ультрамарин, но все равно маленькое. Настолько, что, надев и покрутившись перед зеркалом, я поняла, что если пойду в нем в клуб, то обратно меня в нем уже не отпустят. И не в нем тоже, вообще не отпустят. Если честно, я вообще не могла точно вспомнить, когда я его купила и зачем. Оно было красивое, бесспорно. Яркий насыщенный цвет, идеальный крой, лежащий точно по фигуре, рукава три четверти из гипюра, скромный округлый вырез на груди и той же формы, но почти до середины спины сзади. Одна беда. Основная длина подкачала. Подол буквально на несколько сантиметров прикрывал мои ягодицы, не позволяя увидеть нижнее белье. Нет, в таком точно Олафу показываться нельзя. Или можно? Покрутилась еще, чувствуя, как низу живота все предательски сжимается от предвкушения. Подняла волосы, прикусила губу, чуть выгнулась в спине и фыркнула, закатив глаза. Ну и кого я обманываю? Красавица не отнять. Но мозгов, как у Виктории. Нет, сейчас же снять и надеть паранджу. Или уже плечо не болит? Или я не на деловую встречу иду? То-то. Но только я окончательно убедила себя, что всему свое время, как в дверь позвонили, и я приглушенно чертыхнулась. Почему-то занервничала, засуетилась, попыталась тянуть треклятое платье через голову. 5 секунд спустя вспомнила, что сбоку есть потайная молния. Под новую трель звонка сломала ноготь, а затем и собачку. Чертыхнулась вновь, в зеркале оценила масштаб бедствий, молнию заклинила намертво в самом верху и, плюнув на последствия, ну, спасибо, Геката, отправилась к двери. Открывала втайне, надеясь, что это не Олаф. Но то ли провидение от меня отвернулось, то ли Геката сегодня была в ударе. Но как только стало ясно, что мои чаяния не оправдались, и на пороге стоит никто иной, как викинг, я вдруг вспомнила, что до нижнего белья дело не дошло. И я не только без бюстгальтера, но и без трусиков. Вообще, я не считала себя ханжой или излишне скромной в этом отношении женщиной. Но когда мужской голодный взгляд прошелся снизу вверх, а затем обратно, смутилась так, что даже, кажется, покраснела. Отступила назад, неловко отдернула подол, который даже на миллиметр не опустился ниже, и неуверенно пробормотала. «Проходи, я сейчас переоденусь только». Сделала еще шаг назад, поняла, что наступила не на пол, а на посторонний предмет. Откуда? Затем почувствовала, что нога предательски подворачивается, и я падаю. Наверное, если бы не Олаф, метнувшийся мне на помощь, я сумела бы восстановить равновесие, но маятник качнулся, и вместе с ним качнулись и мы. То есть оба шмякнулись на пол. Причем я стала матрасом. И не сказать, что больно ударилась. Скорее, в груди росло понимание, что платье мне сегодня самостоятельно не снять. А кое-кто всемогущий сидит там у себя в чертогах и бессовестно глумится над моими попытками отсрочить неизбежное. А может, я не хочу? Может, он не хочет. Может, нам вообще не судьба. Сильно ударилась. Немного приглушенно, но при этом откровенно обеспокоенно проговорил Олаф, приподнявшись надо мной на руках. Ты говоришь? Я даже забыла об обиде на высшие силы и уставилась на него во все глаза. Всего неделя прошла. А ты надеялась, что замолчу минимум на полгода? Криво усмехнулся викинг, поднимаясь сам и помогая подняться мне. При этом я отметила, что говорит он практически не разжимая губ и не шевеля челюстью. «Просчиталась, прелесть моя». Мне иронично подмигнули. «Осваиваю навыки чревовещания, заодно литрами пью всякую восстанавливающую дрянь. Даже не спрашивай, какова она на вкус». «Не буду», — протянула задумчиво и стрельнула взглядом в сторону спальни и шкафа. В коридоре мигнул свет. «Нет, но это же ни в какие ворота». Свет мигнул вновь, на этот раз как будто угрожающе. «Ладно, поняла. Смирилась и повиновалась. Но если что, я не виновата. Белье-то надеть можно?» Ничто не взорвалось, нигде палёным не запахло, и я поняла, что эту малость мне дозволяют. Ну, поди ж ты, какие мы добрые. Свет мигнул и погас. «Всё-всё, беру свои слова обратно». «У тебя что-то с проводкой». Проницательно отметил Олаф, с подозрением поглядывая на светильник. «Если хочешь, могу посмотреть». «Ты разбираешься в проводке?» Не знаю, что меня удивило больше, предложение или уверенный кивок викинга. Я даже на мгновение забыла об отсутствии белья и, хмыкнув, уточнила. «И откуда же?» «Ты не поверишь, но я не всегда был богат», — тихо хмыкнул в ответ Олаф, при этом вновь пуская взглядом в путешествие по злосчастному платью. «Отучился 9 классов, окончил техникум по профессии электромонтёр и даже пару лет отработал на заводе, прежде чем встретил Александра. Узнал о нашем родстве и начал выступать в клубе». Не обращая внимания на мои удивленно округлившиеся глаза, Олаф весело подытожил. «Так что будут проблемы электрического характера, обращайся». К этому моменту его ладонь, придерживающая меня за талию, словно случайно опустилась ниже и левее, затем еще чуть ниже и уже правее, и на мужском лице проявилось недоумение, практически моментально трансформировавшееся в возмущение и констатацию факта. «Ты без белья?» Я могла отшутиться или даже возмутиться в ответ, но вместо этого игриво отвела взгляд в сторону и едва уловимо пожала здоровым плечом. «Ну, допустим». «В таком виде ты никуда не пойдешь». Грозно рыкнули мне прямо в лицо, принудительно развернули в сторону спальни. И лампочка все-таки взорвалась. «Мне кажется, тебе стоит поумерить свой пыл». Мой смешок получился откровенно фальшивым. «Вон, даже лампочка возмущена. А вообще, что тебя не устраивает?» Я проворно развернулась в мужских руках и вновь оказалась к Олафу лицом. Игриво прижалась здоровым плечом, а затем и всей правой половиной тела. Многообещающе заглянула в глаза, пробежалась пальчиками по воротнику рубашки, задержалась на самой верхней из застегнутых пуговиц и легонько надавила вниз. «Нас люди ждут», — с осуждением, но явно через силу произнес викинг. Я видела, как непросто дается ему эта сдержанность. И истинная ведьма внутри меня буквально требовала выяснить тот предел, где она заканчивается. Вопреки здравому смыслу, невзирая на последствия, наплевав на все предыдущие установки и собственные умные рассуждения о том, что мы знакомы всего неделю. Чушь! Мы знакомы целую неделю! Подождут. Моя самоуверенность зашкаливала, в то время как в глазах Олафа все откровеннее плескалось сомнение. Я видела это, и меня оно не устраивало. Что ж, раз подобная настойчивость Хомушки не по нраву, то пойдем другим путем. Охотнику претила роль дичи, и я его прекрасно понимала. Но это не значило... Это ровным счетом ничего не значило. Хотя ты прав. Я настолько резко убрала ладонь и отстранилась, что на лице Олафа, прежде чем он сумел взять себя в руки, промелькнуло разочарование. Ты абсолютно прав. Люди ждут. Подожди секунду, надену белье и поедем. И, не обращая внимания на его негодование по поводу моего недостойного поведения, юркнула в спальню. «Ты не с той ведьмой связался, Хомушка. Ты еще посидеешь со мной». Коварно усмехнулась отражению, не забыла капнуть на запястье своих любимых духов, подтянула на место лямку кружевных стрингов телесного цвета, о которых можно было сказать «что-то точно надето, но что?». Расправила складочку, поправила кулон, подхватила сумочку — в гостиной сунула под мышку папочку и с самым деловым лицом и боевым настроем вышла в коридор. Надела шпильки, жизнерадостно улыбнулась хмурому Олафу и констатировала. «Я готова. Едем».